Глава третья. От мотоцикла мы избавились, как только выехали за пределы города. Любомир моими руками сбросил его с моста в Москву-реку. Потом мы сняли одежду тюремного охранника. Я в этот момент пожалел, что не получилось захватить с собой его пистолет. С ним было бы как-то спокойнее. «Ерунда», — мысленно ответил на мои сомнения Любомир. «Еще не хватало со смердовским оружием бегать. В убежище возьмем нормальное». «Ладно». Также мысленно ответил я, после чего окончательно расслабился и позволил ему рулить. Мы вышли к новому микрорайону за МКАДом. Народу на улице не было, что неудивительно, но в центре возле остановки работал круглосуточный продуктовый магазин. Подумав о еде, я тут же ощутил, как урчит желудок. С момента задержания мне не давали ни есть, ни пить. «У нас денег нет», — заметил я мысленно. «Этот вопрос я и хочу решить», — ответил Любомир. Перед магазином мы сняли футболку. Мне это не понравилось. Было холодно, и по коже тут же побежали мурашки, но возражать я не стал. Потом он обмотал ее вокруг головы, закрыв лицо, так, что только щель для глаз осталась. В таком виде мы вошли в магазин. Уверенной походкой направились в сторону единственной работающей кассы. «Слушай, я не хочу», — подумал я, осознав, что именно он собирается делать. «Успокойся. Это грабеж». «Нет, ты имеешь право. Успокойся». Я будто оцепенел. Мир немного померк, будто поддернувшись поволокой. «Наличные в пакеты передать мне». Будто со стороны я услышал собственный голос. «Что?» Продавщица, немолодая тетка с ужасным макияжем, подняла голову и удивленно посмотрела на меня. Но потом спокойно кивнула, открыла кассу, достала пакет и начала перекладывать в него деньги. «Мелочь тоже?» «Нет, мелочь не надо». Забрав пакет, мы спокойной походкой пошли к выходу. Охранник дремал на стуле. В нашу сторону он даже не посмотрел. «Что-то вроде гипноза?» — спросил я мысленно. «Немного родовой магии», — ответил мой попутчик. «Привилегия высшего сословия. Привыкай». «Ладно», — ответил я. В конце концов, какой на самом деле был у меня выбор? По мне, так общество поступило со мной не слишком честно, так с чего я должен оставаться образцом морали? «Ой, тяжело с тобой будет», — вмешался Любомир. «Хватит мои мысли подслушивать!» — возмутился я. «Хорошо, извини, не буду», — смущенно ответил он. Когда мы отошли от магазина на приличное расстояние и убедились, что рядом нет камер, Любомир снова надел футболку. Мы пошли в сторону центральной дороги микрорайона, встали на обочине и начали голосовать изредка проезжающим такси. «Да не остановятся они», — подумал я, обращаясь к Любомиру. «Сейчас только через приложение все вызываются, а телефон у меня забрали». «Посмотрим», — ответил он. Удивительно, но всего через пару минут перед нами тормознула таксишная Камри. «Загород, до Оки, 15, без счетчика», — сказал за меня Любомир. Водитель, азиат средних лет, с седыми висками, почесал подбородок, потом кивнул и указал на заднее сиденье. «Поехали», — сказал он. Мы тронулись и, набирая скорость, погнали в сторону вылетной магистрали. «А что, с ним нельзя было так же, как там, в магазине?» — спросил я. «Во-первых, родовая магия — ресурс ограниченный», — ответил Любомир. «Если есть возможность обойтись без нее, лучше обходиться. И, во-вторых, могут слухи нежелательные пойти. А нам сейчас затаиться нужно. С водителем было бы более рискованно. Найдут эту ниточку и раскрутят. А так, с деньгами не найдут. Он точно лишнее болтать не будет. За такое могут и аккаунт заблокировать». «Ясно», — ответил я. Ехали долго, больше часа. Восток начинал олеть. Наконец, незадолго до пересечения магистрали с Окой, Любомир указал водителю на съезд. «Туда», — сказал он моими устами. «Через километр остановись, не доезжая ворот». «Угу», — кивнул водила. Честно рассчитавшись с ним, мы вышли из авто. Камри спешно развернулась и, взревев двигателем, умчала обратно в сторону шоссе. Дождавшись, пока машина скроется за поворотом, Любомир направил нас на одну из тропинок, ведущую с подъездной дороги в лес. Мне это совсем не понравилось. Места дикие, возможно, тут даже волки водятся. «Не бойся, с волками разберемся, если что. Но они нас боятся больше, чем ты их», — заверил Любомир. Шли долго, может, часа два. Небо окончательно посветлело, на траве и листьях в лесу появилась роса, мокрые кроссовки промокли, а ноги неприятно скользили на кочках. Я не поскальзывался только потому, что Любомир по-прежнему управлял нашими движениями. Наконец, тропинка вынырнула к высокому металлическому забору, покрашенному в зеленый цвет. «Ну вот, пришли», — довольно заявил мой попутчик. «Опять лезть?» Грустно подумал я, глядя на свои исцарапанные ладони и обломанные ногти на пальцах. «Зачем же?» На заборе справа от меня было утолщение. Мы подошли к нему. Это оказалось что-то вроде вареного железного ящика с личинкой замка и грубыми петлями. Любомир моей ладонью как-то по-особенному стукнул по нему, после чего передняя панель плавно опустилась, открывая доступ к подсвеченной зеленоватым диодным светом клавиатуре. Мой попутчик быстро набрал пароль. Я даже запомнить не успел, так быстро порхали мои пальцы над клавиатурой. Внутри забора что-то щелкнуло, и целая секция с электрическим гудением отъехала в сторону, открывая проход в узкий и скудно освещенный коридор. Передняя панель ящика в это время плавно поднялась и закрыла клавиатуру. Мы вошли. Дверь, замаскированная под кусок забора с гудением и щелчком, заняла исходное положение. Под потолком вспыхнули светодиодные лампы. Стены коридора были выкрашены простой серой краской, на полу — керамогранитные шершавые плиты. Он заканчивался еще одной дверью, на вид вполне обычный. Мы остановились перед ней. Любомир медлил, и я сам протянул вперед ладони, чтобы взяться за рукоятку. «Подожди», — вмешался он. «Я замер, на всякий случай». «Что-то не так?» — уточнил я. «Я должен тебя покинуть», — ответил Любомир. «У тебя должна быть свободная воля, чтобы открыть дверь». «Это не просто дверь, это защитный рубеж убежища», — пояснил он. «Его могут открыть только представители рода, находящиеся в здравом уме и твердой памяти. Мое присутствие может помешать». «Слушай, насчет здравого ума», — начал было я, но Любомир перебил меня. «В общем, там в основании ручки есть небольшая игла. Тебе нужно проколоть кожу, чтобы немного крови попало на металл. Если все в порядке, дверь откроется». «Если?» «Откроется», — чуть увереннее повторил он. «Я не мог ошибиться, а ты тот, кто ты есть». «Кстати, нам бы обсудить это», — начал думать я, но в этот момент из моей груди показалась призрачная мускулистая рука. Уперлась в мое плечо, напряглась, потом с легким хлюпанием вылезла голова. Любомир сначала нахмурился, потом улыбнулся и подмигнул. Я представил, насколько, должно быть, это выглядело дико со стороны. А потом он окончательно покинул мое тело, чужое присутствие почти перестало ощущаться, а с ним исчезло тепло, эйфория и ощущение собственной силы. «Ох!» — вырвалось у меня. Я согнулся, упираясь ладонями в колени. Ноги дрожали и, казалось, едва держали мое вдруг налившееся огромной тяжестью тело. А еще пришла боль. Ныли все ссадины, ушибы и синяки, которые до этого я просто не замечал. «Ну же, открывай!» — скомандовал Любомир, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. Я с трудом шагнул вперед и взялся за ручку. Нащупал небольшую иглу возле основания, прижал к ней палец. Дверь щелкнула и открылась. «Ну вот, я же говорил, видишь?» — улыбнулся мой спутник. «Что было бы, если бы ты ошибся?» — зачем-то уточнил я, хотя на самом деле не очень хотел слышать ответ. «Да ерунда!» — отмахнулся Любомир. «Ты бы сгорел заживо, а потом мы бы с тобой вместе отправились на поля. Всего и делов». «Всего и делов», — повторил я, толкая дверь. За ней оказался гараж, где стояло два авто. И какие это были авто? Возле дальнего края, напротив подъемных ворот, гелик, в максимальной комплектации или тюнингованный, судя по обвесу. Рядом с ним приземистая желтая ламба. «Ого!» — я присвистнул. «Не свисти, денег не будет», — проворчал Любомир. «Ты что, суеверный?» — улыбнулся я. «Сам ты суеверный», — вздохнув, ответил тот. «Я разумный, и тебе тоже уму научиться не мешало. Блин, великий волф, а ведешь себя...» Он махнул призрачной рукой. «Ладно, пошли в дом, вход там». Он указал на противоположный конец гаража, где была еще одна дверь. Кажется, на этот раз обычная, не только на вид. Дом оказался большим. 3 этажа, 4 спальные комнаты, 4 санузла, сауна, спортзал, джакузи. Все новенькое, чистое, будто жилище только-только подготовили к сдаче аккуратные и рачительные подрядчики. Любомир после небольшой экскурсии привел меня в одну из спален. «Подбери одежду, в шкафу должна быть», — сказал он. «Потом помойся, в порядок себя приведи и давай на кухню. Тебя покормить надо, а то еще вырубишься». У меня действительно голова кружилась, но я не мог сказать точно, от чего именно, от голода или же избытка новых впечатлений. «Ладно», — кивнул я. «Кухня дальше по коридору, я буду тебя там ждать». Сбросив одежду, которая теперь больше напоминала драное тряпье, я зашел в санузел. Туда вела дверь непосредственно из спальни. Взглянул на себя в зеркало и невольно поморщился. Обрюзгшее тело, хорошенько так намеченный животик, тонкие, как спички, ноги. Плюс обалдевшая физиономия с темными кругами под глазами и встопорщенной щетиной. Ладно, зато глаза у меня красивые. И профиль. Как писали в старинных книжках, точеный, правильный. Подбородок бы еще убрать, там успело нарасти лишнего. Вздохнув, я отвернулся от зеркала и включил душ. Сантехника тут стояла, надо сказать, роскошная. Под потолком огромная тропическая лейка, настойки, две другие, уж не знаю, для чего именно предназначенные, и регулятор температуры с цветным дисплеем. Убедившись, что холодная вода стекла, я ступил под тугие теплые струи и тут же зашипел. Многочисленные ссадины и потертости дали о себе знать. Но все же, стараясь не обращать внимания на боль, я тщательно вымылся гелем, который нашел на туалетной полке. Необычный гель, в магазинах я таких не встречал. От него кожа будто по волшебству преображалась, становилась мягкой, шелковистой. Даже раны саднить перестали. После душа я обтерся, стараясь не испачкать кровью белое полотенце, и пошел искать одежду. Рубашки, футболки, джинсы и брюки моих размеров действительно нашлись. Вот только лекала, похоже, были больше рассчитаны на таких, как Любомир, а не на таких, как я. Рубашки обвисали на плечах и топорщились на животе, джинсы не сходились на талии, а майки подчеркивали выпирающий живот. В конце концов, я решил надеть халат и белые пушистые шлепанцы, и в таком виде пошел на кухню. Любомир сидел за столом, задумчиво глядя в окно. Я посмотрел туда же. Внизу был небольшой ухоженный дворик, дальше высокая ограда, за которой улица и другие дома. Кое-где даже горел свет. Похоже, мы оказались в загородном поселке. «Гадаешь, где мы?» — улыбнулся Любомир. «Не парься. Поселок Разночинский, высших управленцев, надсмотрщиков, то есть. Они сами считают его элитным». «Да, роскошно, конечно», — заметил я. «Что роскошно?» — удивился Любомир. «Это халупа?» «Халупа? В имении прислуга в таких живет, то есть жила», — осекся Любомир и грустно опустил голову. «В каком имении?» «В родовом, княжеском? Я ведь уже говорил, что ты — единственный оставшийся наследник князя». «Хотя стоп!» — Любомир изобразил хлопок по столу и поднялся. «Ты же на ногах едва стоишь. Давай ужинать и в постель, а то сам себя ушатаешь ведь в усмерть». У меня было свое мнение насчет того, кто кого ушатает, но возражать я не стал. «В холодильнике возьми что-нибудь. Лучше рыбу или морепродукты, они быстрее восстанавливают силы. Тебе это будет нужно». Он подмигнул мне, а затем указал на массивный шкаф с белеными деревянными дверцами из массива. За дверцами оказался встроенный холодильник. На полках в стеклянной посуде стояла разная готовая еда. Котлеты, отварные овощи, свеженарезанные салаты. Я сглотнул. Потом схватил пару первых попавшихся прозрачных сутков и запихнул их в большую роскошную микроволновку. Есть хотелось нечеловечески. Любомир терпеливо ждал, пока я насыщаюсь, глядя в окно. «Скажи», — заговорил я, утолив первый голод, — «когда ты успел все это заказать?» «Заказать?» — переспросил Любомир. «Ну, еда. Это доставка какая-то? Все ведь свежее. Значит, нас ждали?» Призрачный парень улыбнулся. «Это же убежище. Оно всегда наготове. Тут есть штат специально обученной челяди», — пояснил он. «Еда меняется два раза в сутки, плюс уборка, обслуживание авто и прочее». «А, вон оно как! Красиво жить не запретишь!» Любомир еще раз улыбнулся и посмотрел в окно. Я заметил, как он мельком скользнул взглядом по остаткам рыбы в моей тарелке. «Слушай...» — мне вдруг в голову пришла неприятная мысль. «А тебе ведь есть не надо или как?» «Ну ты темный!» — ответил Любомир. Впрочем, совершенно беззлобно. «Я ведь дух. Могу и без еды прожить. Ну, если родные хотят сделать нам приятно, то приносят требы». «Ой!» — смутился я. «Слушай, ты извини, я правда... Ну, для меня это странно все. Хочешь, я тебе требу принесу?» Любомир посмотрел на меня с интересом. «Ну, вообще-то не откажусь», — ответил он. «А ты знаешь как?» Я улыбнулся и пожал плечами. «Пока нет. Расскажешь?» Выяснилось, что в убежище было собственное небольшое капище на заднем дворе. Оно представляло собой круг из 12 булыжников, в центре — деревянный столб квадратного сечения, на каждой стороне которого у вершины были высечены лица. Чуть в стороне от деревянного столба напротив входа находилось нечто вроде мангала или жаровни. Ее бока были украшены разными символами, значения которых я не знал. Я принес с собой несколько готовых рыбин, хлеб, мед, говяжье сердце и какие-то травы. Все это хранилось в холодильнике. Любомир объяснил мне, как включить газ и зажечь огонь в жертвеннике. Выполнив все необходимые манипуляции, я вернулся к капищу. «Прежде чем войти, поздоровайся с Богом», — наставлял он меня. «У нас в роду главный бог Перун, бог князей и воинов». «Как?» — почему-то шепотом спросил я. «Да как угодно», — Любомир пожал плечами. «Главное, чтобы от сердца». Я взглянул на вырезанное в дереве суровое мужское лицо, а потом мне показалось, что идол подмигнул мне. Робость прошла. «Приветствую тебя, Перун-покровитель», — произнес я и склонил голову. Потом ступил через рамку ритуальных деревянных ворот на территорию капища. Любомир улыбался. «Это хорошо», — кивнул он. «Это правильно». Следуя указаниям Любомира, который остался за территорией капища, я выложил требу на жертвенник, постоял немного, потом попрощался с божествами и вернулся ко входу в дом. «Через полчаса огонь сам погаснет, там таймер», — сообщил ожидавший меня Любомир. Я заметил, что в его правой руке появился призрачный кусок хлеба, а в левой — рыбина, из тех, которые я только что положил в огонь. Заметив направление моего взгляда, парень улыбнулся. «Ладно, иди спать. Справишься сам?» — спросил он. Я вдруг понял, что он стесняется есть при мне, хотя по глазам видно, что он очень голоден. «Конечно», — кивнул я. «До завтра». Я отвернулся и вошел в дверь, аккуратно притворив ее за собой. Вернувшись в спальню, я скинул халат и растянулся на мягкой кровати, натянув до подбородка пахнувшее свежестью тонкое одеяло. Странное дело. Мысли о том, что мне все привиделось, что я умер или брежу, даже не приходили мне в голову. Наоборот, я остро ощущал, что именно сейчас начинается нормальная жизнь. Именно такая, какой она и должна была быть.